Его голос был похож на удары кнута. «Ну да, Господь сказал мне...» Полковник Акока решил, что с него хватит. Эта женщина была либо сумасшедшей, либо блестящей актрисой. Что бы там ни было, он был сыт по горло всей этой болтовнёй о Боге. Он повернулся к своему адъютанту Патрисию Ариете. «Сестре нужно освежить память. Отведи ее в интендантскую палатку. Может быть, ты со своими людьми поможешь ей вспомнить, где Хаймы Миро». «Понятно, полковник». Патрисио Ариетто со своими людьми был в числе тех, кто участвовал в нападении на монастырь. Они чувствовали, что монахи не сбежали из-за их оплошности. «Ну что ж, вот мы за это и отыграемся», — подумал Ариетто. Он повернулся к Терезе. «Иди со мной, сестра». «Хорошо. Слава тебе, Боже, милостивый. Мы уже уезжаем? Вы не допустите того, чтобы они забрали меня в Эс, нет?» — продолжала она свой лепет. «Нет», — заверил ее Ариетто. «В Эс ты не поедешь». «Полковник прав», — думал он. «Она играет с нами в игрушки. Ну хорошо, мы предложим ей другие игры. Интересно, она будет лежать тихо или закричит?» Когда они подошли к интендантской палатке, Ариетто сказал: «Мы даем тебе последнюю возможность». «Где?» «Хаймы Миро». «Разве они меня еще не спрашивали об этом? Или это был кто-то другой? А если это было... Или здесь все как-то... Все ужасно перемешалось? Понимаете, он похитил меня для Рауля, потому что Моник бросила его, и он думал...» «Бэно, если ты этого хочешь, — сказала Ариетто, — посмотрим, сможем ли мы освежить твою память». «О, да, пожалуйста, освежите. Тут, понимаете, тут так все запутано». С полдюжины людей Акоки и несколько солдат со Стелла в форме зашли в палатку. Сестра Тереза подняла на них глаза и изумленно заморгала. «Что, сейчас эти люди отведут меня в монастырь?» «Они сделают тебе нечто более приятное», — сказала Ариетто, ухмыльнувшись. «Они проводят тебя на небеса, сестра». Подойдя ближе, они окружили ее. «Какой на тебе прелестный наряд», — сказал один из солдат. «Ты уверена, что ты монахиня, милая?» «Да, конечно», — ответила она. Рауль тоже называл ее милой. «Может, это Рауль? Понимаете, нам пришлось переодеться, чтобы скрыться от солдат. Ой, ой, но это и есть солдаты. Господи, все смешалось». Кто-то толкнул Терезу на раскладушку. «Ты не красавица, но посмотрим, что там у тебя под платьем». «Что вы делаете?» Протянув руку, он сорвал с нее блузку. Кто-то другой стаскивал с нее юбку. «А, неплохое тело для старушки, а, мужики?» Тереза закричала. Она смотрела на окруживших ее мужчин. «Господь покарает их всех смертью. Он не позволит им дотронуться до меня, ведь я его избранница. Я едина с Господом, напоенная его источником чистоты». Один из солдат уже расстегнул ремень. Через мгновение она почувствовала, как чьи-то грубые руки раздвинули ей ноги. Солдат навалился на нее, и она опять закричала, ощутив, как его плоть проникает в нее. «Господи, покарай же их!» Она ждала раската грома и яркой вспышки молнии, которая должна поразить их всех. На нее улегся уже другой солдат. Красная пелена застилала ей глаза. Тереза лежала в ожидании Божьей кары, почти не замечая насиловавших ее мужчин. Она уже не чувствовала боли. Лейтенант Ариетто стоял возле раскладушки. Каждый раз после того, как очередной солдат вставал с нее, он спрашивал Терезу: «Ну что? Хватит, сестра. Ты можешь прекратить это в любой момент. Тебе нужно лишь сказать мне, где Хаймы Миро». Сестра Тереза не слышала его. Она мысленно взывала к Господу: «Порази их, Боже всемогущий, сотри их с лица земли, как ты уничтожил нечестивцев Содома и Гоморры». К ее удивлению, он не отвечал.